Содержание. Вампитеры, Фома и Гранфалоны. Мнение. Научная фантастика. Короткие встречи на внутреннем водном пути. Привет, звезда Вега. Обучение необучаемых. Да, нирвана нас не посещает. Стойкость. Где-то там на свободе бродит маньяк. Эксельсиор, мы летим на Луну, Эксельсиор. Обращение к американскому физическому обществу. Хорошие ракеты, хорошие манеры, спокойной ночи. Почему они читают Гессе? Сверхмеры озабочены в Индианаполисе. Это таинственная мадам Блаватская. Биафра, народ, который предали. Обращение к выпускному классу колледжа Беннингтон, 1970 год. Пытки и рев. Обращение к Национальному институту искусства и литературы, 1971 год. Мои размышления по поводу собственной смерти. Нашего вида постыдился бы сам Господь Бог. Думать о немыслимом, говорить о непроизносимом. Обращение в связи с переименованием библиотеки колледжа Уитон, 1973 год. Пригласите Риту Райт в Америку. Обращение к конференции Пен-клуба Стокгольм, 1973 год. Политическая болезнь. Интервью журналу Playboy. Конец содержания.